Глава вторая. Пятница, 18 апреля, вечер. Польша, августовская пуща. Вертолет летел понизу, скользя над бесчисленными озерками и топями, тяга секущего винта теребила камыши и распускала рябь по волнам. Пилот старательно уводил Ми-8 от редких дорог, от костелов, торчком встававших на плоскости мазурских болот. Впрочем, картину, открывавшуюся за пыльным иллюминатором, не назовешь безрадостной. Земли и воды польской окраины выглядели живописно. Торфяники да верещатники перемежались роскошными сосновыми барами, обливная влага то отражалась просторным зеркалом, то рассыпалась тысячу блесток. Сущий кошмар для топографа. Попробуй-ка нанеси на карту причудливые берега тутошних заводей, извивы речушек и проток, несчетные прутки. Судя по солнцу и по времени лета, винтокрылая машина уносила нас куда-то в район Суволока. Пейзажами я любовался в те моменты, когда вертолет слегка кренился на вираже. Боевики дремали, но бдели, приглядывая за пленниками. Да чего уж там, нас взяли в заложники, в нагрузку с Машеровым. Эх, Петр Миронович, Петр Миронович. В моей прошлой жизни 1980-й стал последним для Персека. Осенью он погиб в автокатастрофе. А все из-за легкомыслия. Старый партизан стеснялся выезжать при полном параде. Без замыкающего авто, без лидирующего. Вот если бы впереди мчался ЗИЛ-117, то удар газона, везшего картошку, принял бы он, а не Чайка. Ныне Машеров вознесся в генеральные секретари, а привычки остались прежними. Генсеку полагались 4 лимузина в кортеже и 10 охранников. Одолели бы их пшеки? Да не в жизнь. Тут я ощутил мучительное чувство падения, как во сне. Ми-8 шел на посадку. Замерев в воздухе, вертушка коснулась земли и грузно осела. «Выходим!» Боевики пинками подняли больших ученых и выгнали наружу. Пригибаясь под разлетом лопастей, я отбежал грузной трусцой и извертел головой, осматриваясь. Нас высадили на холмистом островке, заросшем вереском. Кое-где траву прорывали серые ноздреватые глыбы, не то скалы, не то валуны. Ближе к берегу озера дыбились руины Тевтонского замка из красного кирпича. Остатки крепостной стены возвышались 1,5 человеческих роста, а единственная башня с верхом, изгрызенным временем, достигала 5 метров. Перехватив смятенный взгляд Киврина, я подмигнул. Володя неуверенно шевельнул губами, словно опасаясь улыбки, а Витька свои губы сжал, чтобы не тряслись. «Все будет хорошо», — подумал я с вызовом, — «и даже лучше». Ми-8 зарокотал, плавно ввинчиваясь в небо, и улетел, некультурно развернувшись хвостовой балкой. «Шибче!» — буркнул давно небритый губастый Збигнев, направляя нас к развалинам громадного донжона. С покатого склона холма я высмотрел большое озеро, плескавшееся вокруг, и тонкий перешеек за гагулину, песчаную косу с растрепанными соснами в рядок. Коса швартовала остров у лесистого причала. Берег тянулся да выгибался 100 метров за озерной гладью. Да, вроде и есть куда бежать, но весь перешеек в секторе обстрела. Снять беглецов нечего делать. «Хоч!» — пихнул спину Сбышек. Я прибавил шагу, косясь на яркие палатки, выставленные в низине. А боевики не сильно-то и шифруются. Никаких тебе схронов. Туристы стали лагерем и культурно отдыхают. Откуда-то из подземелья вынырнули еще 4 отдыхающих в одинаковых комбезах, но в разных головных уборах. Один щеголял в старенькой конфедератке, лысый череп другого покрывала обычная шляпа с обвисшими полями. Третий носил фуражку без кокарды, а четвертый и вовсе нахлобучил кепку-шестиклинку, да еще и роскошный чуб выпустил, походя на удалого тракториста. Поляка в фуражке я узнал сразу. Томаш Платок, собственной персоной, но виду не подал. Когда-то Томек гонялся за мной во славу Opus Dei, а позже присягнул в верности. Но чьих он теперь? Четверка деловито и сноровисто обыскала похищенных, скидывая в картонный ящик все подряд. Пачки сигарет, спичечные коробки, документы, мелочь. Туда же полетел и Стечкин в кобуре. «Томусь!» — крикнул старшак, закидывая автомат за спину. Из того, что он добавил на польском, я не понял ни слова. А Платок бросил к фуражке 2 пальца и махнул рукой в приказном жесте. Шагом марш, без разговоров. По выщербленным каменным ступеням мы спустились в подвал, окунаясь в холод и сырость. Желтый свет фонарика заскакал по сводам коридора, мазнул по толстым прутьям, зарешетившим камеры, настоящее узилище, каменные мешки с кольцами, вделанными в кладку, да с проржавевшими цепями. Вряд ли сей обезьянник сохранился со времен великого магистра Зигфрида фон Вейхтвангена, но свирепым романтизмом повеяло, так и мерещатся прикованные скелеты. «Ты, гулко!» — велел Томаш, загоняя в темницу Машерова с Чесноковым. Лязгнуло, скрижетнуло с завизгом низенькая дверца, сваренная из арматуры. Запирался она на засов, да только изнутри открыть проблема. Разве что орангутан дотянется, у него лапы длинные. «Ты!» Зиндан по соседству заняли Вайткус, Киврин и Корнеев. «А меня поместили в одиночку. Ты!» — рокотнул Платок, сжимая мое плечо, и быстро прошептал. «Загляну позже». Я, молча сгибаясь в три погибели, пролез в мрачный застенок. Сколоченный из досок топчан, вот и вся меблировка. Вонючая дыра в каменном полу, вот и все удобство. Окружающую тьму слегка разбавляли отсветы фонарей, а тишину слабые эхо невнятных голосов. «А вот тебе и ретрит», — вяло подумалось мне, — «сиди и медитируй в волю». Примостившись на ложе, я выдохнул, внимая взвинченность. Раздерганные заполошные мысли потекли спокойней. Я ни на кого не надеялся, ни на Платока, ни на друзей. Понятно, что нас будут искать, но сидеть и ждать подмоги — дело гиблое. Неясно даже, кому мы занадобились. Польская оппозиция — тот еще гадюшник. Сборная из церковного отребья, продажных профсоюзных бонз, неопилсудчиков, и все лезут наверх, по головам, поближе к кормушке, чтобы всеми конечностями хапать слетающие доллары и фунты. Мои губы перетянуло кривой усмешкой. Володька с Витьком до сих пор в шоке. А вот меня давно уж отпустило. Опыт был. Покидал меня изрядно. И сам убивал, и меня убивали, но промахивались пока. Я согнал напряг, усаживаясь в позу кучера. Не след измучивать тебя лишними переживаниями. Уж коли влип, то будь настороже и в полной боевой. Больше часа по коридору шатался Збигнев, нацепивший кобуру с трофейным Стечкиным. Он без перерыва смолил дешевое курево, и в моменты затяжек калившийся кончик сигареты подсвечивал круглое плоское лицо. Мои глаза привыкли к темноте и улавливали малейшие отблески уходившего дня. Похоже, что коридор продолжался дальше, загибаясь буквой «Г». Оттуда тянуло сквозняком, а в воздухе реяли закатные краски. Запасный выход? Бубнившие голоса доносились оттуда же. Порой наплывали запахи съестного, слегка возбуждая желудочно-кишечный тракт. Но шлейф горелого и кислого перебивал всякий аппетит. Я замер. Глухая скороговорка, и окурок ударился о каменные плиты, роняя оранжевые искры. Мимо камер засновала иная тень. Шаркнул ботинок. Сдержанное дыхание послышалось совсем рядом, даже мурашки пошли по спине. «Миха!» — опал шепот. Упруго встав, я шагнул к решетке. «Привет, Томаш». «Привет. Я тут. В общем, я не с группой малютки к Джесси. У меня свое задание. Гжегош ждет важного гада. И я тоже». «Понимаю. Мой кивок был невидим. Гжегош. Здоровый такой, толстый. Он. Я когда в Польшу вернулся, тут только с виду все спокойно. Зомовцы разогнали свободные профсоюзы побережья. Похватали многих из Комитета социальной обороны. Так уцелевшие спелись. Кто в подполье сейчас, а кто в боевых мобильных группах. Нападают на ваших, а сами стреляют в своих, чтобы визжать потом о зверствах советских оккупантов. А кого ждут? Яна Рулевского. Он сейчас за место Леха Валенцы. Тссс». Платок затих, вслушиваясь, и быстро договорил. «Все, надо идти». «Да, забыл сказать. Второй пруд с краю внимается». Оттолкнувшись от решетки, Томаш будто растворился в черноте. Гортанный окрик, сердитый говор. И по коридору затопал Яцек. Пакостливо ухмыляясь, он светил в глаза зэкам. «Слышь ты!» — гулко разнесся голос Вайткуса. «Ты этот фонарь в дупу себя засунь!» Дрыщ явственно хихикнул. Свет погас, зато ствол калаша прошелся по решетке, выбивая дребезжащий звон. «Не шпишь выне!» Желтый луч фонарика тускло мигнул, мотнувшись по ступеням, и Яцек поднялся наверх. Я выждал минут пять. Спасибо дрыщу, хоть осветил темницу. В углу валялась куча тряпья и дырявое одеяло с разводами плесени. Соорудить инсталляцию «Спящий узник» было минутным делом. Повертев, пошатав второй с краю холодный стержень, сыпанувший чешуйками ржавчины, я вытянул его из скважины, пробуренной в полу, и протиснулся по ту сторону решетки. Звякнул, неслышно отпустив матерок, и бережно вернул на место увесистый штырь. Типа свободен. Я понимал, что действую наобум, но смирно сидеть, когда есть возможность хотя бы мнимой воли, не утерпел. Крадучись, свернул за угол. Коридор расширялся, выходя к тупичку. Через широкий пролом в стене слышалось журчание воды. Видел я смутно. Закуток освещался огнем крошечного очага, обложенного битым средневековым кирпичом. Хворост догорал, а ладони сами потянулись к слабому теплу. «Это ты, Стась?» — буркнул Сбышек, шаркнув за моей спиной. Мгновенный испуг сработал, как взрыватель. Развернувшись, я ударил боевика в горло, сложив пальцы в «Онни-Кен», и пораженно вздрогнул. Неужто вернулось утраченное? Костяшки вошли в мускулистую шею, как в густой холодец. Трахея лопнула, словно смятый бумажный стаканчик. Позвонки хрустнули ломкими сухариками. Закидывая подрубленную голову, боевик беззвучно повалился на пол, а я, задыхаясь от прилившего адреналина, обшарил мертвое тело. Сдернул ремень с кобурой, суетливо нацепил на себя. Унимая дыхание и торопливый перестук сердца, я прислушался. Сквозь щель в своде, куда завивался дымок очага, слышались отдаленные голоса. Моб-группа изображала посиделки туристов. Вдох, выдох. Подхватив труп, я доволок его до щербатого проема в стене и перевалил в бурливую протоку. Сбышек канул уносимый течением. Отпыхиваясь, я счастливо улыбнулся. «Нет, товарищи, упорные занятия карате тут ни при чем. Да, я Пшеку чуть башку не снес. Это сверхскорость, как раньше. Очень даже вовремя. Вооруженный очень опасен», — прошептал я, нервно хихикнув. «Плана по-прежнему не было. Бежать на рывок, пробиваться с боем, ага, с пистолетом наперевес против взвода автоматчиков. Вопрос, уцелеет тогда хоть кто-нибудь, кроме тебя?» Ответ отрицательный. Выдохнув, я вернулся к камерам. «Петр Миронович», — уплыл тихий зов. «Миша?» «Я. Тут среди чужих один свой есть». Коротко изложив сидельцам последнее известие, я сунул сквозь прутья кобуру с пистолетом. «Держите, пригодится в хозяйстве». Расслышать легкие шаги Яцека мне не удалось, зато дуло автомата, упертое под лопатку, ощутил четко. «Рэце де горе!» Тот же день, раньше, Москва, площадь Дзержинского. Иванов нервно перелистал пухлое досье. Фотографии черно-белые и цветные выпадали сами, словно дразня. «Да чего же похоже?» — затрудненно вздохнул Генлейт. Проклятая проблема выбора снова накрывала его своей леденящей тенью, а увильнуть никак. Толстая дверь заглушала шаги, но вот она скрипнула, отворяясь, и Елена фон Ливен перешагнула, даже так, перепорхнула порог. «Привет!» — запела девушка в цвету, порываясь чмокнуть Борюсика. Тот уворачивался, но довольно вяло, так что от прицельного поцелуя не ушел. «Твой водитель все торопил меня, торопил. Я уже не весь что подумала». Она сощурилась. «Ты чего такой скучный?» «Машерова похитили», — разлепил губы Борис Семенович. Елена мигом постражела. Озоркие глаза глянули внимательно и цепко. «Кто?» «Поляки», — буркнул Иванов. «Высадили с вертолета под видом пограничников и похватали. И генсека, и его телохрана, и четверых ученых. Мишу Гарина в том числе». «Я согласна», — выпалила фон Ливен. «Да подожди ты», — рассердился хозяин кабинета. «А чего ждать? Рассказывай давай». «Да что там рассказывать?» — начал генерал-лейтенант брюзгливо, но Елена оборвала его нетерпеливым жестом. «Подробности потом. Зачем тебе я?» Борис Семенович тяжело поднялся, засопел и сел обратно. Сцепил пальцы и уронил руки на столешницу. Там всякие недобитки, что убереглись от зома и службы безопасности, сколотили новое движение. «Свобода и солидарность» называется. «Сокращенный СС?» — недобро усмехнулась Елена. «Что?» — выплыл Иванов из тяжких дум. «А, ну да, у этих эсэсовцев десятка два мобильных боевых групп. Вот одна такая взяла наших в заложники». Перм дозвонился раненый водитель Машерова. Доложил. Мобгруппа напала на Вискули. Двое убитых, повар и егерь. Дочка егеря в реанимации. Ну, пожгли, как водится, нагадили. Андропов позвонил. Приказал найти наших. Я как будто против. Всех оперов ввел в курс дела. Ребята молодцы, сразу все прочухали. И тут им крупно повезло. Устроили облаву в Августове. И попалась одна дамочка. ССовка. Ирена Зарембская. Он нахохлился, глядя из-под лобья. Смотрела ставку больше, чем жизнь. Там наши поймали немецкого офицера. Ганса Клосса, что ли? А он копия нашего разведчика. «Короче, Склифосовский», — мягко улыбнулась Елена. «Я похожа на Ирену?» Борис Семенович придвинул фотки. С них томно улыбалась или надменно щурилась красивая молодая женщина. «Ага», — вытолкнула фон Ливен, перебирая снимки. Оттенок волос темнее моих, надо покрасить. Угу. И прическа другая. А где сама Ирена? Здесь, — вздохнул Генлей, чувствуя себя неловко, да и просто погано. Во внутрянке. Мне нужно незаметно понаблюдать за ней на допросе, — деловито сказала Елена, откладывая фото. Какие у нее манеры, жесты, какой голос, говорит как. Для того-то и здесь, — вздохнул Иванов, понурясь. Девушка вскочила и притиснула его. «Спасибо», — заворковала она. «Спасибо тебе». «Дура», — печально вздохнул мужчина. «Там же убить могут». «Боречка», — ласково засисюкала фон Ливен, — «я, конечно, не бессмертна, но сжить меня сосвету очень даже непросто. Сама кого хочешь живу. Все, хватит болтать попусту. Пошли, послушаем, как эта сирена поет». Вечер того же дня. Польша, августовская пуща. Расслышать легкие шаги Яцека мне не удалось, зато дуло автомата, упертое под лопатку, ощутил четко. Рецца де горе. Вбитый тренировками рефлекс сработал тут же. Молниеносно разворачиваюсь, ствол скользит по спине. Если у дрыща хорошая реакция, и он выстрелит, пуля попортит куртку. Бью без замаха, локтем в шею. Поправка. Я не учел малый рост Яцека. Удар пришелся в ухо. Череп вмялся с противным мокрым хрустом. В темноте я сумел поймать АКМ и отшагнуть. Мертвяк выстелился на каменных плитах. «Ромуальдыч!» «Это ты?» «Держи!» Автомат грюкнул, задевая решетку. «И спрячь пока!» Твердые пальцы Вайткуса на мгновение сжали мою руку благодаря, а я, облизывая сухие губы, поволок Яцека к знакомому пролому, благо груз 200 легкий. Темно, шарахались мысли. «Ночь скоро. Заметят пропажу бойцов. Будут искать». «Мало ли, может, те храпят в палатках». Покойник нырнул в воду без всплеска и брызг, подсплыл, отсвечивая пузырем комка, и пропал. «Все, хватит приключений на нижние 90». Я шустро отворил черный ход, проникая в свою предварилку, и вставил прут на место. Напряг слух, выхватывая из вечернего затишья тихий одинокий голос, прерывистый писк рации и даже перебор гитарных струн. «Утро вечера мудренее?» Мне снилась Марина. Суббота, 19 апреля, утро. Первомайск, улица Киевская. Малолетний Искандер мальчиком рос ласковым и понятливым. Не капризничал, не ныл, не падал в магазине на пол, визжа и топая ногами «Купи, купи, купи!» Паки Херувим. Правда, порой на Сашу находило, и тогда в упорстве и настойчивости он мог превзойти и папу, и даже маму, вот как вчера. В знойном Багдаде Искандер ибн Джарджир ни в чем не знал отказа, но такого яства, как баранки, у арабов не водилось. Стоило же Марине прикупить бубликов, как Ершов-младший тут же уяснил, в чем смысл жизни. За вечер он сгрыз все баранки и сидел скучный в сотый раз, затягивая «дай бубу». А Марина в сотый раз отвечала, что «нет, укончились, ты все съел, мелкий жрун, но утром мама купит целую связку бубликов». Искандер горестно кивал, понурясь, вздыхал и твердил, как пароль. «Понимаю, понимаю, дай бубу!» Так, под душераздирающий вздох, и заснул, с мечтой о баранке. В субботу садик не работал, а единственная бабушка Долорес, прописанная в Ленинграде, никак не могла оторваться от перевода Федерико Гарсиа Лорки, чтобы заняться, наконец, истинным призванием всех советских бабушек — тетяшкать любимых внучат. Но Росита нашла выход, обратившись к родственницам не по крови, а по духу. Рита с Настей с удовольствием взялись воспитывать малыша. Шурик, он же Херувимчик, он же Мелочь Пузатая, он же Попа Самоходная, в зависимости от настроения, с удовольствием дозволял себя укладывать спать, кормить и выводить гулять. Лите и Насе он доверял. По выходным в секретном ящике не стыла тишина. Конечно, мало кто являлся в субботнюю рань, но часам к 10 половину сотрудников легко было найти на рабочих местах. В аналитическом отделе, в техническом, у программистов или у эксплуатационников, да везде. И лишь в лаборатории локальных перемещений, вокруг которой все вертелось, стыла тишина. Миша выехал в командировку. У него там, в Минске, научный конгресс. Марина набрала код и открыла дверь. В гулкой тишине высился ускоритель тахионов. Эршова кивнула своим мыслям. И впрямь похоже на космический корабль. Вот-вот решетчатые стойки раздвинутся, откроется люк на крыше и загрохочут двигатели на старте. Женщина вздохнула. Странная эта жизнь. Почему-то нельзя быть вместе с человеком, которого любишь. Вечно какие-то преграды, препоны, предрассудки. и ты поступаешь единственно верным образом. Никакой аморалки, а счастья нет. Гулкие шаги в коридоре сбили настрой. Марина выглянула и воскликнула удивленно. «Игорь Алексеевич? Вот это да! Вы опять к нам?» «Опять!» — посмеиваясь, развел руки Синицын. «Поверите ли, даже малый заностальгировал по здешним местам. Я сюда автобусом из Одессы. Вчера только приехал. Кстати, будет время, забегайте. Адрес вы знаете. Опять на Мичурина?» «Снова, Мариночка, снова. И Вальцев там, и Славин майор уже, и Славина». Синицын задорно подмигнул. «Наташка?» — ахнула Ершова, захлопав в ладоши. «Вот молодцы! Обязательно зайду!» Внимательно посмотрев на Игоря Елисеевича, она встревожилась. «Что-то случилось?» Я визави закряхтел. «Да как вам сказать?» — промямлил он. «В общем, я тут как бы замещаю Бориса Семеновича, а сам он... у него секретное задание, Марина. Об этом в новостях не сообщали еще. Польские боевики похитили Машерова, а с ним еще несколько человек, прикрепленного и ученых». «Миша?» — побледнела Марина. «Да», — признал Синицын, отворачиваясь, словно стыдясь собственного благополучия. «Вы только не волнуйтесь, Мариночка. Их ищут и обязательно найдут. В Польше работают царевичи и Рустам с Умаром, вся наша великолепная пятерка. Простите», — он смущенно прижал пятерню к груди, «не хотел вам рассказывать о захвате, но тогда вышло бы нечестно». «Все нормально, Игорь Алексеевич». Женские губы дернулись, складываясь в искусственную улыбку. Переживать за мужчин — извечный женский удел. И спасибо, что не скрыли ничего. Неловко поклонившись, гость удалился, а Марина поспешила в первый отдел. Привалов где-то бегал, но Коминтерн 2 работал, таращил экран монитора. Присев, женщина опустила пальцы на клавиатуру и набрала электронный адрес Рехевама Алона. Письмо получилось коротким, как сигнал СОС. «Рабби, поляки похитили Миху вместе с генсеком Машеровым. Наши ищут его, но мне будет спокойнее, если и вы подключитесь к поискам. Тем более, что я знаю, кто из похищенных важнее для вас. Расита».